Гаага, 1883. Дрента, кажется, мне есть лучшее, что мы можем предпринять в интересах работы и сокращения расходов. Полагаю, что и ты будешь того же мнения. Как бы ни обстояли в данный момент дела с женой, мы, если ты согласен, проведем этот план в жизнь. Одним словом, оба мы с ней должны быть разумными и разойтись друзьями. Она должна заставить свою семью принять детей, а сама поступить на место. И вот мы пришли к соглашению. Поскольку оба мы в нужде, а от совместной жизни все становится еще хуже, то мы должны разойтись на время или навсегда. Это уж как выйдет.